Александр Ширвиндт. Лучшее подтверждение того, как нужны на сцене красивые люди. А уж если они еще и умны, талантливы, ироничны, то это просто чудо. Он так красив и элегантен, что мысли о неудовлетворенности, об одиночестве исключаются. У такого красивого человека должно быть всегда все хорошо, ведь он всегда ровен, мягок, приветлив. А ведь, наверное, не все. В последние годы он сыграл ряд ролей, о которых заговорили как о больших творческих удачах, так как удача на эстраде, на встречах, на юбилеях ему сопутствует всегда. В этом жанре он является всеобщим любимцем. А вот спектакль «Чествование», где он играет не комедийную роль, показал, как тонко, прикрываясь юмором, он может дать почувствовать драматизм роли, разговаривая очень просто и современно, часто отшучиваясь, он дает понять, как умен, как мужественен, как одинок его герой. Он работает в паре с Михаилом Державиным, актером, который необычайно мягко, с юмором, может играть самые разнообразные роли, и всегда зрители воспринимают его с любовью. Как я уже говорила, моя зона молчания длилась несколько лет, а точнее около 5. И спектакль «18-й верблюд» стал на какое-то время единственной моей отдушиной, единственным источником радости творчества. Для меня довольно непривычно проводить отпуск в санатории. Но однажды приходится задумываться о том, что нужны какие-то процедуры, помогающие восстановить силы и необходимый для актрисы внешний вид. И вот мы с мужем уже гуляем по тенистой тропе, купаемся и загораем в санатории «Актер» в Сочи. На прогулочной тропе встречаются знакомые. Некоторых из них я не видела уже много лет. Жизнь в Москве очень бурная. У всех дефицит времени, все спешат. Бывает, что человек очень тебе интересен, приятен, хочется с ним общаться, но, как всегда, отсутствие времени ставит непреодолимые преграды. А здесь на отдыхе можно посидеть вместе на лавочке или на пляже, прогуляться по пешеходным тропам или просто пригласить кого-то в гости. Эти общения очень приятны. Актеры — народ в большинстве своем веселый, остроумный, словоохотливый. Столько узнаешь новостей, услышишь интересного, а иногда и очень для тебя важного, ценного, что надолго оставляет след. Лежу у самого моря на пляже. Рядом со мной присел большой, красивый, ничуть не постаревший Валентин Гафт. Мой первый партнер в любимом спектакле. Мой граф Альмавива. Очень хороший артист. Вообще талантливый человек, очень непростой, неуспокоившийся. Он рассказывает о себе. Вспоминаем о репетициях «Женитьбы Фигаро», о мимолетных репетициях пьесы Шварца «Тень». Гафт — один из тех немногих актеров, которые, разговаривая, не показывают себя. Он весь мысль, весь сжатая пружина. Даже здесь, на отдыхе, когда можно расслабиться, стать ленивым — никаким. Никаким он быть не может. Творчество клокочет в нем или неприятием, или ненавистью, или восторгом мечтой. Он известен и как очень талантливый пародист. Но он и поэт-романтик, например, в таком вот маленьком стихотворении. «Вот облако похоже на рояль, кусочек влаги надо мной несется. Сейчас оно как сердце разорвется, но не сыграть на нем, а жаль». Гафт многогранен. Некоторые устные рассказы носят печать его яркой индивидуальности. Мы стали вспоминать о том, как репетировали с Гариным «Тень» у него дома. Квартира у Гарина была выражением его самого и его жены Хесель Александровны Лакшиной. Я это знаю сама, так как в те времена мы, будущие участники спектакля «Тень», часто приходили к Гарину, который ставил этот спектакль домой. Запомнилась его комната с редкостным хаосом и спальня, где царил изысканный вкус и женственность Хесель Александровны, с безделушками, духами и прелестным беспорядком, который отличался от аскетичного и сумбурного беспорядка комнаты Эраста Павловича, с его простой железной кроватью, покрытой серым, почти больничным или тюремным по виду одеялом, а на полу на стуле на подоконнике Всюду книги, книги, книги. Валентину Гафту предстояло сыграть ученого. Гарин показывал, как он чувствует эту роль. Я это тоже видела когда-то неоднократно. Гарин был так бестелесен, добр, наивен и сказочен, и ясно было, что так, как он, никто сыграть не может. Его удивленные, незабудковые глаза не понимали этой жизни. Он был так душевно прекрасен, что не смыкался со всеми нами земными плоскими. Его показы и сам процесс репетиций этого внепланового спектакля были особенными. Мы приходили на 2 часа раньше законного времени. Хесь Александровна приносила чай или кофе в большом термосе и бутерброды. После работы начиналось кормление всех нас чем-то вкусным, домашним. Чай был ароматным, с примесью запахов душистых трав. Однажды на репетицию Раст Палыч пришел с маленьким букетом ландышей. По-сказочному галантно преподнес их мне и сказал, что мы сегодня будем репетировать нежнейшую сцену, рассказ «Аннунциаты», завещание короля Карла XV. Ну как же после этого можно было плохо репетировать? Мы все тогда были переполнены романтичностью, наивной сказочностью, всеми чертами, которые были присущи самому и Расту Палычу, и передавались нам. Тогда в наш театр Гафта так и не приняли, хотя он готов был работать и рабочим, и осветителем, кем угодно, лишь бы быть в театре. Какое-то время он был без работы, потом работал у Ефроса, у Гончарова, а через 10 лет Плучик пригласил его на роль графа Альмавивы в «Женитьбе Фигаро» Бомарше. Я был одержим профессией, не очень сдержан, но Плучик мне многое прощал, рассказывал Гафт. А я тут же вспомнила, как мы репетировали сцену графа и графини, как я, пытаясь быть светской и изнеженной, слишком много внимания уделяла ахам и охам, как Валя Гафт взорвался, закричал, что все, что мы делаем, это мура, это ужимки и прыжки, что нет живого человека, нет крови. А ведь это муж и жена, плоть и кровь, мужчина и женщина, они любят друг друга, ревнуют друг друга, они живые люди. И это надо помнить, во-первых, а уж потом, что это граф и графиня. И вот спустя 2 десятилетия, сидя на пляже, я увидела, как тогда, как загораются его глаза гневом, как делается злее его рот, и он кричит. «Граф любит свою жену. Это драматическая роль. Он сам жертва своего самодурства. Я был весь ухоженный, благополучный в начале спектакля, а в конце — как легавая собака». Удивительно верно он помнит себя. Действительно, в последней сцене, загнанный, вспотевший, как голодный волк со впалым животом, он не комиковал, он был серьезен, был смешон в своем трагизме, в своей одержимости. В те времена работы над графом в «Женитьбе Фигаро» я чувствовал своим соавтором Андрея Миронова в роли Фигаро. Он был близок мне и моей работе, — говорил он. После этой роли Ефремов пригласил Гафта в «Современник», и тот с радостью принял приглашение. Мы разговорились о старшем, почти ушедшем поколении актеров. Он сказал, «Тогда театр был с ярко выраженными индивидуальностями, но то были и личности, выражавшие свое время. Эти люди были наполнены изнутри, и задача у них была самая человеческая. Сейчас этого стало меньше. Люди увлечены внешним, а от этого даже становится скучно. Ждешь, пока выйдет знаменитый артист, потом другой и так далее. Сейчас больше выставка продажи популярных артистов. После спектакля не чувствуешь себя обогащенным». Я спросила, как он ощущает в данный момент себя, и он ответил. «Сейчас у меня жизнь еще не успокоенная, есть силы бороться. В «Современнике» работаю неплохо, есть любимые спектакли. Очень люблю Фирса». В последнем акте на секунду трагическое прозрение. Те люди, которым был так предан, именно они оставили. Я смотрела на его лицо и представляла, как он это играет. А затем, как преданная собака, Фирс говорит, «Ничего, я посижу, Я подожду. И тут он, видимо, снова вспомнил ощущение, которое потрясло его. На глазах почти закипали слезы, но это слезы возмущения, гнева, неприятия. Я видел однажды собаку, которую оставили, когда снесли дом. Я не мог смотреть, как она ходила кругами по тому месту, где стоял дом. Снова на глазах почти слезы. И тут же, снова став ироничным, спокойным, добавил: когда ничего не делаю, пишу этюды, стихи. Потом это помогает играть. Эпиграммы придумывал для капустников. Они пишутся на людей талантливых, которые не должны обижаться, ведь они сильны. Но сейчас не пишу. Слишком много мне приписывают чужого. На мой вопрос, что же мне делать? Играть не дают. Решительно ответил: надо искать пьесу. Доказать, чтобы поставили в театре. Руки не должны опускаться. Это сказал мне мой товарищ, мой собрат по искусству. Он протянул мне руку, поддержал меня. И каким бы ершистым, одетым в броню он ни казался, я поняла. У него большое ранимое сердце, и ран на нем еще больше, чем брони. Вот еще одно из его стихотворений. Я строю мысленно мосты, их измерения просты. Я строю их из пустоты, чтобы туда идти, где ты. Мостами землю перекрыв, я так тебя и не нашел. Открыл глаза, а там обрыв. Мой путь закончен, я пришел. А перед самым отъездом Валя подошел ко мне и дал еще несколько стихотворений. Граф так в графиню был влюблен, что как-то, лежа на перине, скучая, вспомнил про Сюзон и изменить решил графине. Сюзон — невеста Фигаро, тем интереснее интрига. Подумал граф, представив мигом сей вариант со всех сторон. И в тот же миг «Ля фам шерше» перо взяла в руки Бомарше. За время отдыха мы общались со всеми понемногу. Но пара Борис Рацер и Татьяна Катковская мне была дорога по воспоминаниям о кинокартине «Звезда экрана», поставленной режиссером Владимиром Гаррикером с музыкой Андрея Шпая. Сценарий написали Борис Рацер и Владимир Константинов. Фильм получился, по-моему, симпатичный, а моя роль бывшей партизанки Тани, ныне директора гостиницы, была для меня приятным сюрпризом в кино, так как долгие годы я не снималась. Моим партнером был Михаил Пуговкин, артист с яркой внешностью на комедийные роли, сыгравший в кино уже более 50 ролей. При более близком знакомстве с ним я была очарована и его скромностью, и интеллигентностью, и добротой. У нас с ним получился славный дуэт, а в жизни мы стали относиться с большой и прочной симпатией друг к другу. Однажды мимо меня прошествовали две удивительные женщины. Талантливые, чудесные, очень разные, но связанные крепкой дружбой. Они спускались по аллее вниз к морю в роскошных халатах, одна в белом, а другая в голубом, и в легких соломенных шляпах. И никто бы не поверил, что у них за плечами солидный груз лет. Татьяна Ивановна Пельцер, худенькая, с легкой невесомой фигуркой, с прекрасными, уложенными в парикмахерской седыми волосами, с легкой, точно летящей походкой, с веселыми искорками в смешливых глазах, сетью веселых добрых морщинок. Рядом с ней Валентина Георгиевна Токарская, героиня знаменитого когда-то фильма «Марионетки», бывшая примадонна мюзик-холла, красавица, пленявшая своей фигурой, хрипловатым голосом и, как теперь говорят, сексапильностью. Мы в театре частенько звали ее графиня, Валик, Токарик, потому что, несмотря на возраст, она всегда была женщиной и женщиной с капризами. И в то же время эта самая графиня была удивительно скромна, тактична, умна, мужественна и правдива. Обе они идут играть в свой любимый преферанс у моря. Затем взгляд мой скользнул вверх по нашему корпусу, и на самом верхнем этаже, на углу, я увидела Андрея Миронова. Он был один на балконе, ходил, жестикулировал, потом останавливался, потом снова ходил. Я знала, что он учит роль Клаверова в спектакле «Тени» Салтыкова-Щедрина. Эту пьесу он ставил как режиссер в нашем театре, а я у него репетировала роль матери героини Сонечки Мелипольской, Ольги Дмитриевны. Я знала немного людей, которые были бы так влюблены в театр, как Андрей. В жизни он был очень разный, но всегда очаровательный, и все в него влюблялись. Я вспоминаю, как однажды, лет 20 с лишним назад, мы поехали на своих машинах в Ригу на гастроли. Андрей на своей машине, а мы с мужем на своей. С нами еще была молодая актриса Таня Егорова, которая в те времена очень нравилась Андрею. Он еще не был женат. Пожалуй, в моей жизни не было более веселой, более шаловливой и более счастливой поездки. Раннее утро, две мчащиеся по пустому шоссе машины, прозрачность лесов и полей, пение птиц, голубое небо, наша молодость. Андрюша, добрый, остроумный, веселый, бесшабашный. Рядом Таня, хорошенькая, дерзкая, уверенная в себе, позволяющая себе быть капризной, диктующей и в то же время влюбленная, с огромными темными глазами, то дразнящая, с уверенностью хорошенькой дерзкой женщины, то нежная и шаловливая. Остановились на ночь в одной из гостиниц. Мы с Таней устроили костюмированный вечер, переоделись как можно смешнее. Тут были и мужские пиджаки, и высокие сапожки, и шляпы с импровизированными шарфами. Мужчины хохотали, а мы себя чувствовали превосходно. Это и было, наверное, счастье молодости. Тогда же в Сочи, как-то в откровенном разговоре, Андрей сказал мне следующее. «У меня такое ощущение, что вы себя загнали в какой-то единственно придуманный образ, в присущую вам какую-то радужность, от чего окружающие люди приходят в тупик, думая, что вы играете это. В юности такая радужность, благостность естественна. В зрелом возрасте это кажется противоестественным, надуманным. Может быть, это ваша суть, но выглядит как неправда. На сцене вам мешает и некоторая аккуратность, приглаженность». Слова довольно жесткие. И не мне судить, прав он был или нет. Для самой себя я органична. Моя радужность идет, вероятно, от характера моего отца. Но он был религиозным человеком и, как я уже писала, необычайно добрым, скромным и внутренне благородным. Я же живу в самых сложных психологических переплетениях, но стараюсь, особенно в случаях самых трагических исходов, остаться наедине с собой, с чистой совестью и твердо следовать своим взглядам. Наверное, в чем-то я кажусь или старомодной, или благостной, или искусственной, не знаю. Но знаю одно, что это не поза и не игра. Я такая, какая я есть. А рассказала я об этом потому, что в нашей суматошной жизни почти невозможно познать не только очень дружественного тебе человека, но даже и самого себя. С Андреем и его родителями мы дружили давно, и дружба наша началась вот как. Однажды театр выехал на гастроли в Кузбасс, и там-то в очень смешной, по теперешним воспоминаниям, ситуации возникла между нами дружба, которая то разгоралась, то теплилась, но не гасла до самого конца его жизни. Теперь на гастроли мы всегда летаем на самолетах, всегда торопимся, суетимся, и никому ни до чего нет дела. А в те времена мы часто ездили в поездах, подолгу общались друг с другом, и это очень сближало. Из каждого купе раздавались раскаты громкого смеха, то веселый анекдот, то театральная байка, то театральные сплетни. В общем, отдыхали, болтали, кокетничали, сплетничали всласть. Я тогда еще была значительно моложе, любима своим мужем, зрителями, и потому беззаботно жизнь казалась прекрасной. Мы ехали, как всегда, дружно, с заранее приготовленной вкусной едой. Не обходилось тут и без вина, но все в меру. Всем было весело. Андрюша, молодой, веселый, привыкший к театральным компаниям, к милому кокетству женщин, хотел, естественно, чувствовать себя взрослым мужчиной наравне со всеми. Становилось темнее, а за окнами алел закат. Всем нам, ехавшим в одном купе, было очень весело и уютно. Мой муж вышел и застрял в какой-то веселой компании, а Андрей, чувствуя себя неотразимым, шутя ухаживал за мной, чуть-чуть разыгрывая опытного сердцееда. Шутливо склонившись, он несколько раз поцеловал мою руку, и в этот момент в дверях появился мой муж. Взяв почти за шиворот молоденького Дон Жуана, он выставил его за дверь. Мне, охнувший от неожиданности, он дал увесистую пощечину, закрыл за собой дверь и, оставив меня ошеломленную, оскорбленную, пошел в тамбур объясняться с Андреем. Я была так потрясена, что приросла к месту. Такого я себе не могла представить даже в самых страшных сновидениях. Моя дверь была закрыта. За окном мелькала сумеречная природа, отовсюду слышался смех. А я со звоном в голове, с горящей щекой и с незаслуженной обидой в сердце плакала в своем купе. Через несколько минут появились оба, и муж, и Андрей, и стали заботливо спрашивать меня, как я себя чувствую. Оба были какие-то тихие, лирические, точно два закадычных друга. Потом Андрей невероятно смешно рассказывал, как Владимир Петрович готов был его побить, но, увидев его наивные, испуганные голубые глаза, почувствовав абсолютную искренность его поведения, его уважение к нашему возрасту и к нашим взаимоотношениям, вдруг сразу проникся к своему сопернику самой нежной симпатией. Эта симпатия сохранилась до последних дней жизни Андрея. В отношениях Ушакова к Андрею была и нежность, как к сыну, и влюбленность в него, как в актера, безобидная зависть к его бурной жизни и как бы причастность к тем влюбленностям, которые всегда сопровождают жизнь любимца публики. Через него он как бы ощущал всю радость бытия и прелесть жизни неотразимого повесы, каким временами бывал Андрей. А с Токарской мы тогда встретились все на том же морском берегу. И там разговорились, хотя, казалось бы, было достаточно возможности поговорить и в театре, где мы обе работали.